Прежде всего, я еще раз хочу сказать вместе с вами славу Господу за то, что Господь сохранил жизнь нашу и дал нам возможность сегодня быть здесь в молитвенном доме и не только здоровье и силу, а желание и сознание того, что эти времена не пройдут просто так бесследно, и они доставят благодать сердцу нашему, потому что, живя на этой земле, и как и сегодня уже было подчеркнуто, нам очень нужно следовать Слову Господню, чтобы не попасть в плен к врагу. И я не раз говорил, и не хочу, чтобы сегодня у нас было какое-то превратное понятие о свободе. Для людей, и даже часто для христиан, понятие свободы ассоциируется с таким понятием, что хочу, то и делаю, и я свободен поэтому. Но Библия говорит, свободен тот, кто точно исполняет Слово Господне. И в чем заключается? Он никогда грешить не будет. И мы хорошо понимаем, что человек, который не грешит, он свободен. А если он делает то, что хочет, но это грех, это совсем не значит, что он свободен. Поэтому я, когда эту тему говорил, не один раз я употреблял такое слово, что я вас веду из рабства греха в рабство Слова Божия. Потому что раб, и мы часто слышим, что апостол Павел себя рабом называет. А он чем и ценен раб, и чем отличается, он очень точно исполняет волю господина своего. А если у него и есть какая-то свобода в действиях, то она только для пользы, чтобы выполнить то, что господин предназначил. Поэтому нам очень важно сегодня точно следовать Слову Господню, чтобы нам быть свободными. И в конце концов, самая конечная цель нашего следования за Господом – мы хотим свободно войти в небесное царство воротами. Я не раз эту истину напоминаю. Она нам известна, что все люди переходят в вечность, в том числе и верующие люди, но одни очень свободны, а другие с большими страданиями. И те, и другие – я верю, что если Господь производит работу свою, Он ее напрасно не производит. Он не допускает скорби с той целью, чтобы человек последние дни жизни на земле в скорби провел. Но в этой скорби и есть смысл. Это очищение, это переплавка, это, в конце концов, расплата за грехи, которые были сделаны, об этом не раз говорили. И вы помните, мы всегда читаем при хлебопреломлении, чтобы мы были очень внимательны, чтобы мы не относились к трапезе Господней как к обыкновенному обеду. Внимательно исследуйте себя. И почему? Потому что кто будет есть и пить недостойно, то ест и пьет осуждение себе. И вы помните дальше результат этого осуждения. Оттого многие из вас немощны, и больны, и что еще? И немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы что? Чтобы не быть осужденными с миром, чтобы не пойти в ад. Это тоже выход. Это тоже Божий путь, когда человек не понимает или бессилен. Но я, например, не хочу так переходить в вечность, чтобы быть судимым за грехи, я хочу свободно перейти. И для этого у меня есть возможность прочитать Слово Господне, через Слово Божие увидеть, где я неправильно думал, где неправильно поступал, сказать: «Господи, прости меня». Уже если будешь наказывать, то не совсем, то не смертью. А ведь Писание говорит, и смертью даже Бог наказывает. И это неудивительно, потому что возьмете за грех что? Смерть. Если уже это не смерть, а болезнь просто, или неприятность, то это уже милость. А если строго, смерть. Но это расплата, а дальше человек идет в святую вечность. Но я бы не хотел так рисковать. Я бы не хотел так рисковать. Когда у нас есть свободное время, можно свободно рассудить, помолиться, попросить прощения, просить освобождения, чтобы не грешить дальше. Вот поэтому мы очень внимательно исследуем Слово Господне и хотим и жить не просто так, как люди живут, лишь бы как, а иметь благословение Господне. Как я в последнее время одну тему вел, «Святейшая вера». Помните, я напоминал на разборы. Допустим, Моисей не мог взять обетований Божьих на земле всех, в землю обетованную не вошел, и не от того, что у него сил не хватило и разума, или искренности, или верности, святости не хватило. Помните, я вам напоминал. Моисею, чтобы войти в обетованную землю, а эту часть обетования для земли принадлежащей, потому что все-таки Моисей спасенный и в великой славе, и Бог говорит ему, как о верном человеке, а вот на земле все не взял. Дошел до границы, а Господь говорит, все, до этого времени ты вел народ, а дальше не поведешь, тебе святости не хватило. Он просил же Господи, ну дай войти, помните? Говорит, даже и не проси. Даже и не проси. В то же самое время он сказал, мне 120 лет, но зрение мое не притупилось, сила моя не истощилась, по силам, по ревности он долго еще мог бы вести. А Господь сказал, что-то хорошо у тебя, Моисей, а святости не хватает. Поэтому просто вот когда мы читаем Слово Господне, то мы обращаем внимание на эту деталь. Мы как-то, извините, я вместо разбора начинаю проповедовать эту тему последнего времени. Но Господь как раз на это обратил внимание. Мы очень часто веру совсем не связываем со святостью. Мы ее противопоставляем святости. А что тут бояться? Вера надо. Согрешил на колени, Господи, прости, и пошел дальше. А между тем Писание говорит, назидая себя на какой вере? На святейшей вере вашей. Оказывается, вера может быть и не святейшая. И тот же самый Павел, он был больной и трижды молил Господа, чтобы удалить от него это жало. А Господь сказал, не могу. А после Павел пояснил, почему. Чтобы я не возгордился, не произносился откровениями, да оно мне жало плоть. Вот вам, пожалуйста. Если бы была святость та полная, то никаких проблем Бога не было. Бери и живи себе свободно. Но когда Бог видел, что может возгордиться, говорит, я этого тебе не отниму. Постоянно будешь чувствовать, что ты ничто. Да и много мы сегодня можем говорить на эту тему. Я просто к чему свожу? К тому, о чем сегодня уже было и сказано. Мы ж не просто хотим сегодня жить на земле, мы хотим исполнять Слово Господне. А оно нас учит. Явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков. И что она делает? Научающая нас, чтобы мы правильно и целомудренно жили в нынешнем веке, ожидая милости от Господа, ну и так далее. Я уже не цитирую этих мест Священного Писания. Поэтому пусть Господь поможет нам не просто вот так вот поразвлечь и еще раз прийти на разбор, слушайте, а что ж там еще будет интересного? Писание говорит, что смысл в чем заключается? Услышать и что? И исполнить. Услышать и исполнить. И говорит, кто слушает, но не исполняет, это безрассудный человек, который строит дом свой на песке и без фундамента. Так написано? Так. Почему? Не исполняет, это грешит. Это, что это значит? Вот эта струйка, эта жизнь наша, она из дел наших складывается. Одно дело хорошее, камень хороший. Когда это грех, это гниль. И, конечно, когда пойдет наводнение, а камень один такой, другой такой, то что это за дом, что это за строение? И вы сами знаете, не один раз тоже такие примеры житейские знаете. Когда строили дом, но там половина была незаконным путем приобретено, деньги были получены левым путем, потом разоблачали, садили в тюрьму и конфисковали все. Развалился весь дом, по сути дела, нету его. Может, не в полном смысле слова развалился, нет, он стоит. но его забрали, конфисковали, кому-то другому продали. А ты как не было дома, так не. Почему? Вложено было не то, что надо. Вы сейчас понимаете, о чем я веду речь? Потому что, ну, слушать-то то хорошо, но хотелось бы, чтобы мы слушали, принимали во внимание. Господи, помоги выполнить. Потому что если не будет исполнения, это на песке, это песок. И говорят, Писание прямо говорит и отвечает на этот вопрос. Кто делает грех, тот от кого? Вот не хочется говорить, что если я делаю грех, то от дьявола. Ну, на куда денешься? Может быть, не совсем уже дьяволу преданы, но когда я делаю грех, то я делаю то, что дьявол мне скомандовал. Бог никогда, Дух Святой никогда не предложит делать грех. Поэтому не совсем имеется в виду от дьявола, с Богом дела никакого. Но второй, когда ты делаешь грех, от дьявола. Не хочется особенно к себе это примерять. Но тем не менее, Библия очень четко, конкретно, строго, без всякого лицеприятия, написал вот так Иоанн, и все. Братья, не обманывайтесь, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Вот так вот резко и неприятно, но, как я часто повторяю, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Кому она нужна вообще, вот эта сладкая ложь? Это мы будем читать дальше, и хотелось бы, чтобы мы обратили внимание. И вы помните, мы в прошлый раз говорили о том, как люди могут съедать свои мышцы. Помните, говорили, кто эта мышца и так далее, и так далее. Ну и говорили о том, что горе тем, которые закон несправедливо принимают, постановление. И Господь говорил, что вы будете делать, когда гибель издалека придет, когда будет день посещения, согнетесь, пойдете между убитыми и так далее, и так далее, и так далее. И дальше мы коснулись одной этой личности, Ассура, может быть, его имя не звучало, но это о нем идет речь. И Господь говорил здесь, я пошлю его против народа нечестивого, против народа гнева моего. Вот я немножко возвращаюсь назад, обращу внимание, что этот народ не был народом его гнева. Это был народ его любви. Это народ израильский, который из Египта вывел. Но они потом стали делать настолько гнусные дела, говорят, даже язычники так не делают, как вы. И получилось так, был народ его особенного попечения, народ особенной любви. Господь говорил, говорил, неоднократно повторял, напоминал. Они вот били пророков, избивали, выгоняли, слушать не хотели. И, наконец, Господь сказал, все, это уже народ гнева. Это народ моего гнева. Хотя это было временное явление. Там дальше будем читать, Господь скажет, что не переживайте, вот время пройдет, я к вам обращусь. Но на этот момент это народ гнева был. И он, Господь говорил здесь, я даже ангелов посылать не буду. Я найду людей, которые на земле, и они вас накажут. Не надо бедствий никаких, хотя и о бедствиях здесь речь может пойти, и мы найдем очень много. Но, наверное, самое неприятное явление, когда человек в рабство попадает. Когда он где-то работает, а ничего не получает. Когда его заставляют, когда удовольствия нет, но заставляют работать. И даже само понятие «попал в рабство», оно психологически трудно переносится. И Господь очень часто отдавал людей в рабство. И Он говорил так во Второзаконии. Говорит, не хотите мне служить добровольно с радостью, то будете служить своему врагу, так что он вас измучит. Он вас не будет убеждать, он заставит. И будете пахать, и делать, будете плакать, и будете делать. Я хочу, чтобы вы делали с радостью, с благодарением. Не хотите, то будете делать, но будете с плачем, со стоном, но будете делать. Потому что враг не станет с вами церемониться. И вы знаете, как сегодня трудно людям, которые попали в плен к врагу. Как мы сегодня говорим, не дай Бог сегодня попасть в плен к ним. К нему вернее. Это мы видим человек, который в психбольницы попадают. Вы не раз видели здесь, как оно, вот это проявление идет. Это люди, которые в плен попали. То-то на земле ограничено. А что говорить тогда про вечность, если в ад попадет человек? Это что-то несравненно гораздо более глубокое и страшное. Вот почему сегодня Господь так много заботится о нас, чтобы накормить, чтобы сказать слово, чтобы мы не попадали в этот плен. И опять возвращаюсь, как-то не могу начать именно конкретно. Вы помните, когда мы читаем Священное Писание, самой первой страничке Библии, как только Адам согрешил, то там написано, Бог его изгнал из рая. И после Господь сказал, почему изгнал. Он уже говорит, что тормозу не имеет. Он понял, что попал в плен. Он возьмет от дерева жизни вкусит. И станет жить вечно, тогда я ему не помогу. Смерти не будет. И Бог покажет, что такое, когда смерти нет. Вы помните это место Священного Писания? Во время великой скорби, когда дьявол возьмет власть над своей землей, то люди искали смерти, и что? И не находили ее. Искали смерти. Сегодня смерти все боятся. Смерть – это смерть. Если кто-то решается, это уже крайность. А там вот будут люди под влиянием этих бесовских сил, мучить их будут, смерти будут искать. Для них смерть будет спасением, но не найдут ее этой смерти. Вы понимаете? Я понимаю, что смерть, избавление – это на короткие мгновения. А там, когда попал уже в ад после этого, то уже опять вечно все. И даже смерти не будет. Вы помните, Псалом 1, поем старинный, смерть, смерть, избавление от жизни постылой в отчаянии будут искать. Но смерть убежит, и холодные могилы не смогут себя утешать. Поэтому вот то, что сегодня оказывается очень строгостью большой, на самом деле оказывается великой милостью. Бог не дал возможности Адаму кусить, чтобы жить вечно, и чтобы избавить, смерть призвал. Возьмите за грех смерть, отдал своего сына на Голгофский крест, умер за нас, чтобы мы могли жить. Поэтому люди испытают на себе, если кто-то сегодня обвиняет Бога в том, что он очень строгий, взял сразу и выгнал, то когда поживут под его руководством полным, сегодня что-то неполное. Если где-то что-то, да, тяжело, но это еще не то. Это еще не то. Как бы ни было трудно, люди жизни ищут, хотят жить, а там откажутся от жизни. Смерть дай, а ее нету. А ее нету. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы, послушавши Слово Господне, могли через него проверить свое собственное сердце, чтобы после не оказаться в незавидном положении или в рабстве, или вовши вне спасения. И здесь Господь говорит, я уже дальше не буду обращать внимание на прошлый разбор, но вот он что сказал об Ассуре в 5 стихе 10 главы Исаии. «О Ассур! Жезл гнева моего и бич в руке его мое негодование». Ассур означает чернота. Когда мы говорим чернота, то вообще мы понимаем, речь идет о грехе. И очень часто вот нашествие Ассура на ту землю было результатом греха, который люди делали. И сегодня кто-то находится в плену, наверное, еще черноты своей собственной. И под влиянием тех людей, которые совести не имеют никакой. И поэтому вот эти все явления и бичом могут быть. Это может быть испытание. Это может быть испытание веры. Вы помните, я не один раз говорил, когда пришли Иисуса Христа брать, то он спрашивал, а что вы меня раньше не брали? Я ж ходил среди вас. А что вы раньше не брали? Ну, теперь возьмете, потому что ваше время и власть тьмы. Вот такие времена власти тьмы, они бывают в нашей жизни. Тогда Бог шлифует нас, когда Бог испытывает нас. И тогда нам кажется, ну, что уже и все забыли, и никто не помогает, и этих и очень много. И не те времена, они бывают в жизни каждого человека, только мера разная, потому что мы очень разные, сила у нас разная, духовная я имею в виду, возраст духовный разный, а эти времена приходят, это времена испытаний, их просто надо пройти так, как должно. «О Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование». А я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. То есть еще даже в нашей жизни случается нечто похожее. Воровство, грабеж, значит, допущено почему-то было. Я говорю, повелел. Потому что дьявол не имеет права ничего делать без разрешения Господа. Он рвется это делать. А вы помните, я когда-то вам рассказывал об одном видении интересном, когда кто-то, облеченный властью, показал дьяволу отвечать на вопросы. И один из них был, имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь? И он написал, не имею, не имею. Вот только что допущено. А допущено почему? Один раз человек делает грех, второй, третий. А дьявол приходит и говорит Богу, ну ты же знаешь закон, кто кому служит, тот тому и раб. Ну дай доступ к нему. И Бог долго-долго не дает, а потом говорит, ну что ж. А то ж правда, что он так делает? Ну, качнись. Только иногда говорит, вот пределы тебе положены. Помните, сказал об Иове. Только души его сбереги, все остальное забери, но души его не трогай. Жизнь его не имеешь права отнять, все остальное, пожалуйста. Почему? То у Иова совсем другое было положение. У нас, наверное, мы не Иовы. Но есть причина на все это. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в действительности мы могли во всякое время обращаться к Господу, зная, что в Него власть и сила. Но дальше здесь интересное явление подмечено. Я на него обращу внимание. Эту мысль я как бы потираю, я пойду дальше. Но я позже вернусь к ней. И добыть добычу, попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает. И не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народу. Ибо он скажет, вот смотрите, вот как Бог знает наперед? Ибо он скажет, еще не сказал, и еще даже не пришел в землю, чтобы разорить. А Бог как совершеннейший в знании. Помните такое выражение из книги Иова? Перед тобою совершеннейший в знании. Вот как это так? С одной стороны, у нас свободная воля. С другой стороны, Бог не сотворил ни одного человека для ада. Ад сотворен для дьявола, для ангелов его. Свободная воля. Не сотворены мы для ада, для вечной жизни. Бог никогда не направляет на зло. Но если бы, допустим, Бог на зло направил, то значит, ну да, он направит на это, и это сделает. Он ему внушит, сделай так. Но он же этого не делает. И тем не менее, учитывая и свободу, и поведение других людей, Бог очень точно, глядя вперед, говорит, вот он что скажет. Но он скажет. Но он не так подумает. И не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народу. Ибо он скажет, не учили цари князья мои. Вот Бог на это время допустил вот это сделать. Это был бич в его руке, Ассур. Он мог поработить эти народы. Если бы он понял, что то Бог допустил, но он сказал, но не так подумал. Вот откуда начинается потеря. Моя потеря, ваша потеря. Что-то случается в жизни. Где-то мы добиваемся успеха. И мы очень часто забываем, что мы всем этим должны быть обязаны Богу и благодарить Его. Но появляется в сердце «это я». Как только появилось «я сделал», «я успел», «я способен». И начинает человек чарать то, что ему Бог дал. Вот, но он не так помыслит. Вот откуда все начинается. Для нас важно, кто что сделает. А для Бога и важно то, кто что сделать может. Но главное, что он помыслит, потому что это он сам. Вот откуда все начинается. Говорю, дело не в том, что ты плохо сделал, а дело в том, что ты хотел плохо сделать. Вот в чем дело. Бывает то, что хотел хорошо делать, а получилось плохо. И такое бывает. И тогда Бог совсем по-другому смотрит. Люди смотрят, для них все равно плохо. Что ты там думал, неважно. А Богу важно. Вот почему иногда мы его и не понимаем. Ну как это так? Вот такое сделал, а Бог как будто доволен этим. Потому что Бог знает мысли, знает чувства наши. И ему важно, почему ты так сделал. И я опять повторяю такую вот важную мысль. Почему для Бога это так важно? Потому что Он нас готовит к вечности святой. А в вечности святой открыты чувства все и мысли. Сегодня на земле тело наше, оно скрывает наши мысли. И мы довольны тем, что человек сделал. Мы не совсем ковыряемся, а почему он так сделал? Ну хорошо, да и хорошо. Похвалил, да и ладно. А вот если мы увидели, что похвалил, что был доверие войти, да потом вред сделал, то мы бы так не думали бы. Так вот, Бог готовит нас к вечности и напоминает нам. На земле много что проходит здесь, потому что никто не знает, что мы думаем и что мы хотим. А там это не пройдет, поэтому думайте о своих мечтах, о своих чувствах. Там все открыто. Там не будет, кто-то мог где-то спрятаться. Потому что на земле, почему надо прятать? Потому что нечистого много. Нечистых мыслей, неправильных, иногда, может быть, и по недоразумению неправильных. А там же этого не будет. Там не надо будет ничего прятать. Туда войдут люди, которые достигли определенного совершенства здесь, на земле. Поэтому пусть Господь поможет нам наблюдать за своими мыслями. Очень часто мы попадаем в плен депрессии нашей, уныния нашего, потому что не бодрствовали, приняли мысли не те, что надо. То есть это мысль от Господа, то она полна благодати и милости от дьявола, она полна депрессии, уныния, отчаяния и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я часто говорю так, что с мыслями бороться тоже трудно. Но здесь есть резон бороться с этими мыслями. Хранишь свое сердце, сберегаешь себя от уныния, то тут хоть знаешь, за что страдаешь. А вот когда не с бодрством допустил эти мысли и ходишь разбитый, то какая польза из этого вообще? То когда ты борешься, изнемогаешь, смысл есть. А когда ты попал в плен, страдаешь, какой смысл? Ведь ничего не меняется. Абсолютно ничего не имеет. Но я понимаю, начал страдать, начал переживать, обида пришла, и побежался, и поменялось вокруг все. Так оно же не меняется. Если и меняется, то не потому, что ты недоволен. Может быть, кто-то молится, может, сам начинаешь молиться. А твое разбитое сердце, оно ничего не меняет абсолютно. Это бесполезно все. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы наблюдать за нашими мыслями. Это начало. И начало всякого дела начинается в голове. Начинается в мыслях и решениях. А потом уже оно проявляется в деле. Но не так подумают и не так помыслит сердце его. у него будет на сердце разорить и истребить немало народу. Ибо он скажет, не все ли цари князья мои? То есть он самый высший, самый достойный, самый способный, самый сильный. Поэтому если и есть кто-то похож на него, ну, то только на порядок ниже. Это князь мой будет и все. Но царом буду я. Как говорят, один такой юмор есть, говорит, самозванцев нам не надо, командиром буду я. То вот этот тоже вот так вот думал. Он тоже вот так думал. А почему, интересно, я еще не возьму больше? Никак не мог понять, что есть границы. Вот Бог тебя то допустил, ты взял. И знай, что это допущено, это не твоя работа. Как только помыслил, что сам взял, и пошло все к потере. Все пошло вниз. Ибо он скажет, не все ли цари князья мои? И дальше здесь пошли имена. Вот на них стоит обратить внимание. Халне, не то же ли, что Кархемис? То есть он называет сначала города, которые в Израиле, Божьим народом, а потом вспоминает те города, которые он брал. Он их сравнивает и находит, что они одинаковые. И насколько это будет можно, просмотрим вот эту разницу. Емав не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?